вполне официально. Он обращается к Дубельту на «вы» и именует его «ваше превосходительство». Письмо Антонелли от 4 июля приложено тут же. Этот неизвестный доселе источник – первый, принадлежащий сыну живописца, письменный документ, где автор сообщает не агентурные сведения, а излагает свои сугубо приватные обстоятельства. О чем же пишет Антонелли? Он напоминает Лепранди, что тот был настолько добр, что однажды обещал похлопотать о помещении его Антонелли сестер в казенное учебное заведение, и вот ныне, пользуясь благоприятным случаем, присутствием в Петербурге государя-императора, который недавно вернулся из Варшавы, он прибегает к Лепранди с покорнейшей просьбой. Невозможно ли министру и спросить для решения дела высочайшего согласия? Он просит этой милости, потому что в августе обычно бывает прием, а старшей сестре его уже 14 лет, и, следовательно, она скоро выйдет из возраста, предписанного постановлениями для поступления в казенные заведения. Антонелли – хороший брат. Единственный мужчина в семье, он проявляет трогательную заботу о воспитании младших детей. К какому, однако, министру он просит вас звать? Конечно, не к своему непосредственному начальнику, Карлу Васильевичу Нессельроде. С какой стати Лепранди должен обращаться к чужому министру? МИД – всего лишь легальная крыша. На связи агент состоит у чиновника МВД. Но генерал Лепранди не хочет обременять и графа Перовского, понимая, что возможности министра внутренних дел тоже не столь велики. Иван Петрович поступает мудрее. Он адресуется прямо в третье отделение. Именно Дубельту надлежит теперь озаботиться нуждами скромного, но, разумеется, заслужившего поощрение героя. Тем более, что письмо Антонелли не исчерпывается просьбой об устройстве сестер. Автор вспоминает и о себе. Он сообщает Лепранди, что у него имеется задушевная просьба, с которой он, Антонелли, носится уже третью неделю и которую у него не хватало решимости огласить, ибо это для него сущая мука. Какая-то тяжесть наваливается на меня, и он готов оставить все до удобнейшего случая. И все же, одолев природную деликатность, автор письма излагает суть. «В настоящее время я нахожусь без всяких занятий. У меня нет ни уроков, ни переводов, одним словом, решительно ничего, чем бы я мог что-нибудь себе заработать. Жалование я получаю бездельное, а каждый месяц должен выплачивать и за квартиру, и портному, и прочее. Сверх того, чтобы выиграть у нас в министерстве что-нибудь на службе, нужно как можно более знать языков. И, пользуясь возможностью, я уже взял 20 уроков английского языка у Турне Релли. Ныне я бы за очень дешевую цену мог изучить итальянский язык и усовершенствоваться во французском, но, к несчастью, у меня решительно недостает к тому средств». Блестяще исполнив возложенную на него секретную миссию, не имеющую, правда, отношения к вопросам внешней политики, прилежный чиновник ведомства иностранных дел теперь всерьез озабочен своей дальнейшей карьерой. Но ситуация довольно пикантная. Лепранди настаивает, что его агент действовал бескорыстно. Ниже будут приведены и другие его уверения на этот счет. С другой стороны, документально известно, что Антонелли получил за свои труды приличную сумму – 1500 рублей серебром. Как разрешить это недоумение? Следует вновь обратиться к первоисточникам. Донос как состояние души. 30 апреля 1849 года, миновала недели после арестов, граф Орлов препровождает в следственную комиссию записку, полученную от чиновника Антонелли. На первой ее странице сделана лаконичная помета: «Переговорим». И ниже: Заверительная надпись, собственной его величества рукою, написана карандашом «Переговорим».